Глава 35. Среда, 7 февраля. 20:36. В окно застучали, и Кайра, вскрикнув, очнулась. Было по-прежнему темно. Сколько она пробыла без сознания. Она подняла вверх руки, пытаясь защититься. Ее руки. Она поднесла их к глазам и вздохнула с облегчением. «Кайра!» Джимми стоял на газоне возле машины, освещенной огнями собственных фар. Кудрявые волосы выбивались у него из-под кепки, он прижимал ладони к стеклу. «Ты в порядке? Открой!» Трясущимся голосом она велела машине отпереть замок и наполовину вылезла, наполовину упала на траву. Схватила Джимми за руку и, держась за него, встала. «Он убежал? Его нет?» Она таращилась в пустоту широко распахнутыми глазами. Он похлопал ее по спине. «Успокойся, тут никого». Джимми приехал за ней. Ему было не все равно. Они же друзья. Он не отвергал ее, просто беспокоился, правда же? «Мне очень жаль насчет всего, насчет работы, что я была такой упертой», — начала она. «Ничего страшного», — успокоил ее он. Она ослабила хватку. «Что ты здесь делаешь? Как ты меня нашел?» «Лучше скажи, что ты здесь делаешь. Я получил твое сообщение и заволновался. Нашел тебя по трекеру на твоей машине». «Я и забыла о нем». Наконец она отпустила его и снова села в машину, оставив дверцу распахнутой и опустив ноги на газон. «Уверена, что ты в порядке?» — спросил Джимми. «Да, все хорошо». Она провела рукой по лбу. «Рада, что ты здесь». «Что ты делаешь тут в такое время? Ночь на дворе?» Она снова с облегчением взглянула на свои руки. Подумала о Райле, мальчике, оставшемся без матери. Приготовилась встретить реакцию Джимми и ответила. «Здесь Рэй Кларк видел убийцу». «С чего ты взяла?» — негромко спросил он. «Мне позвонила Розетта Магуайр. Она свидетельница убийства Дженнифер Боссанкет. Полиция ее проглядела. Они ее приняли за наркоманку, но она мне все рассказала». «Про это место?» — Кайра кивнула. «О том, знает, что ты здесь?» Она покачала головой. «Он не верит ни единому моему слову. Думает, я сошла с ума». Джимми подошел к машине с другой стороны, сел и захлопнул дверцу. Кайра тут же повернулась, захлопнула свою и заперла замок. «Давай немного посидим, чтобы ты успокоилась, а потом я поеду за тобой, провожу до дома. Прослежу, чтобы ты добралась в целости и невредимости». «Думаешь, я сумасшедшая, Джим?» Она не сводила глаз с центральной панели. Мягкий голубоватый свет приборов, такой знакомый, ее успокаивал. «У тебя выдался нелегкий период. Не беспокойся о Томе Моргане». Слезы облегчения выступили у нее на глазах. «Но мне кажется, ты чересчур увлеклась». Она не хотела этого слышать и уже открыла рот, чтобы возразить, но смогла лишь всхлипнуть. «Джимми, прости меня за все. Я не хотела с тобой ссориться». «Я в порядке, не волнуйся». Она подняла на него глаза. «Спасибо, что приехал за мной. Я не...» Ее перебил звонок смартсета. «Почему мама звонит в такое время?» Кайра вытерла нос тыльной стороной руки. «Привет, мам, все в порядке?» — спросила она с напускной беззаботностью. «Молли не пришла домой. Я не знаю, что делать. Она не отвечает». Кайра вздохнула и положила руку на приборную панель перед собой. «Ну что свалится на нее дальше?» «Ты же знаешь, какая она, мам. Вернется, когда справится с...» Она покосилась на Джимми, сидевшего рядом. «С переживаниями после вчерашнего». «Нет, Кайра. В этот раз все по-другому. У нее было достаточно времени, чтобы переварить ваш вчерашний конфликт. И я не знаю... Мам!» Она вовсе не собиралась кричать на мать. Джимми перевел взгляд за окно. «Мам», — сказала Кайра спокойнее. «Она вернется утром. Наверняка. Постарайся не тревожиться так сильно». Она дала отбой. Мать, конечно, волновалась, но Кайра была слишком измотана, чтобы ее утешать. Сейчас ей следовало волноваться о себе самой, о призраках, которых она видела, о мужчине в гараже, а не об истериках племянницы и страхах мамы. «Что тут произошло?» Джимми указал на грязь на ее лице. «У тебя кровь». Кайра опустила козырек с зеркальцем и посмотрелась в него. «Я упала». «Что там за тень на заднем сиденье?» Она обернулась, потом снова посмотрела в зеркальце. Наверное, ей показалось. Она потрогала свою щеку, и ее пронзила боль. Пальцы стали липкими от крови. Кайра закрыла козырек. «О чем ты думала, когда поехала сюда одна среди ночи? Почему не позвала меня с собой?» «Я его видела. Здесь», — выпалила она. «Видела кого?» Она не могла на него смотреть, но слышала беспокойство в его голосе. «Мужчину. Он пытался на меня напасть». Она выглянула в окно машины. «Не знаю, куда он делся». Джимми молчал. «Что, если это был он? Убийца разбитых сердец?» «Он был здесь?» «Иисусе, немедленно скажи Тому!» — воскликнул он. «Вдруг остались улики?» «Я сказала, что видела его, но не знаю, был он здесь или нет. На самом деле...» Ее голос дрожал. Она повернулась к Джимми лицом. «Понимаешь, я вижу разные вещи. Не знаю, что реально, а что нет. Но это мог быть убийца. Откуда ты знаешь, что его здесь не было? Вдруг он все-таки вернулся спустя столько времени? Я хочу сказать, он же недавно кого-то убил. Значит, это может быть он, правильно?» «Так Джимми ей верит?» «Я видела Дженнифер Босанкет, одну из жертв». Она поискала на его лице реакцию. «Она уже 15 лет как мертва». Кайра застонала и закрыла лицо ладонями. «Я видела мужчину, который ее похитил, но я не уверена, что он правда здесь был. Со мной что-то не то, Джим. Я схожу с ума, Том прав». Она вцепилась руками в руль. «Кайра, это должно прекратиться», — мягко сказал он. Кайра знала, что Джимми на нее смотрит, но не сводила глаз с ветрового стекла. «Понимаешь, Джим, я так близко. Изабель, она сегодня умрет, если я не найду способ...» Он протянул руку и положил поверх ее пальцев. «Ты так заболеешь. Мы никогда не заходили с Кассандрой настолько далеко. Ты доказала, что технология работает, доказала, что справилась». Его прикосновение словно прорвало плотину, и она зарыдала. «Я не смогла спасти ее, Джимми. Не смогла спасти Дженнифер». «Тебе надо думать о том, как спасти саму себя. Если настоящий убийца был здесь, а это вполне возможно, он мог тебя убить». Она прекратила рыдать и посмотрела на него. «Почему он меня не убил?» — спросила она с лицом, залитым слезами. Постаралась прокрутить этот вопрос у себя в уме еще раз, потом еще. «Почему он меня не убил? У него была возможность, но он не стал». Каким-то образом она не вписывалась в профиль. Он охотился на молодых, миниатюрных, невинных девушек, тип «Б». Это они уже знали. И... на кого еще? Что было общего у всех жертв типа «А»? Что-то, чем она не обладала. Что-то, чего у нее не было. Чего она не делала. Она вспомнила рассказ Розетты. «Хорошая девочка заслуживает сердца матери». Матери. Вот оно. Он убивал матерей. 20:43. «Мне надо очистить разум. Я хочу забыть о матерях, о тех, кто должен тебя защищать, заботиться о тебе. Я не оказался бы в таком положении, поступая на так, как должна была поступать. Но я никогда не смогу избавиться от мыслей о ней. Даже после того, как она покончила с собой, не в силах жить без Элизы, жить с чувством вины за то, что она впустила этого подонка в наш дом, привела дьявола к нам на порог. Она не справилась, и моя маленькая сестра утонула. Но это была его вина, хотя она должна была защищать нас, защищать Элизу. Меня не было там в тот день. Я не смог спасти мою младшую сестренку. Помню, как вернулся домой из школы. Был морозный февральский вечер, и небо уже потемнело. Один из механиков, Мартин, спросил меня, что мы проходили и нравится ли мне учительница. Но ублюдок сразу рявкнул, чтобы я шел в дом. В мастерской от меня одни проблемы. Я прекрасно помню, как Мартин нахмурился, а когда ублюдок отвернулся, подмигнул мне. Гораздо позже я узнал, что ублюдку следовало находиться в доме, присматривать за Элизой. Он должен был проследить за ней, а вместо этого сбежал во двор к другим парням, играть в карты и похваляться перед ними. Ему настолько не было до нас дела, что он забыл. Забыл о маленькой девочке, за безопасность которой отвечал. Я позвал Элизу, когда подходил к двери. Она всегда выбегала мне навстречу. Один раз, когда мать была в отключке и забыла ее покормить, я нашел Элизу на кухне. Она ела из собачьей миски на полу. Этот человек всегда обращался со своими собаками лучше, чем с нами. Но в тот день мне ответило молчание. Я заглянул в спальню, которую мать делила с ним. В тот день она валялась распростертая на кровати. Врач прописал ей таблетки, и иногда она принимала их слишком много. Или слишком много пила. Прятала голову в песок. Она должна была следить за детьми, а вместо этого проводила целые дни в постели. Все из-за того, как он с ней обращался. Думаю, она хотела сбежать от него, любой ценой. Иногда она часами спала, и Элиза пристраивалась рядом с ней. Она пела или болтала, прижавшись к маминому бесчувственному телу. В другие дни мы с Элизой прятались от него, боясь, что без свидетелей он сделает с нами что-нибудь плохое. Я проверил, дышит ли мать. Элизы в спальне не было. Я пошел в мою комнату и стал искать. В шкафу, под кроватью. Везде, где маленький ребенок может спрятаться от злого, жестокого мужчины. Она любила закутываться в одеяло. Наверное, чтобы успокоиться и согреться. Но когда я подошел к ванной, меня обуял всепоглощающий страх. Дверные петли скрипнули. Потом дверь ударилась о радиатор. В доме было тихо, и только вода капала. Кап, кап, кап. Как будто бы все громче, с оглушительным грохотом. Помню, я посмотрел себе под ноги, медленно подступая к ванне по черно-белым плиткам пола. Потом заставил себя перевести взгляд на ванну и заглянуть через край. Маленькое тельце Элизы плавало в воде. Бледная, безупречная кожа казалась еще белее, чем обычно. Глаза были открыты. Поверхность воды была гладкая, как стекло. Волосы расходились в разные стороны, как лучи от солнца. Сначала я даже не понял, что вижу. Я сказал: «Элиза, Элиза, не шути так. Сейчас же вылезай. Нельзя задерживать дыхание так долго». Когда она не ответила, я залез в ванну к ней. Помню, как плескала вода, пока я пытался схватить ее и вытащить. Это было тяжело, потому что от воды она была скользкая и оказалась тяжелее, чем я думал. «Мне не хватило сил вытащить тебя из воды, Элиза, хоть ты и была совсем маленькая. Вместо этого я залез к тебе в ванну и держал тебя, пока вода не стала ледяной. Наше последнее объятие прежде чем тебя забрали у меня навсегда. Я пытался, Элиза, пытался уйти за тобой в тот день, но почему-то никак не мог оставаться под поверхностью воды. Потом мать очнулась. Тот ее взгляд, когда она поняла, что ты мертва. Она винила меня. Она подумала, что я утопил собственную сестру, мою любимую Элизу. На самом деле у нее просто не достало сил, чтобы признать правду. Я не был убийцей. Тогда не был. Его даже не было дома в день, когда Элиза умерла. Но он виноват в ее смерти. Он сделал жизнь моей матери настолько ужасной, что она стала глушить свои чувства и отключаться. Она не трогала нас и пальцем. Просто она нас забросила. Может, и не физически, но она отсутствовала. Ее не было, когда она была нужна. Хорошая девочка заслуживает сердца матери, заслуживает всей любви, которую мать может ей дать. Ребенка надо любить. Это же очевидно, правда? Руки матери должны нести добро. Защищать ребенка, обнимать его, расчесывать волосы, поднимать, когда он упадет, вытаскивать из ванны, заворачивать в большое полотенце и прижимать к себе. Вот для чего нужны материнские руки. Сегодня я вручу Изабель коробку, и она передаст ее Элизе.